Совсем недавно, молодежь дорогая, мне пришлось быть в православном храме. Вот такое старинное здание, очень красивое. Заходишь, огромный такой высокий иконостас. Какие художники там потрудились. Евангелие в такой оправе, серебро, чеканка. Очень много, ну, таких старинных вещей. Ну, вы не подумайте ничего. Я так зашел, знаете, друзья, по какой причине? Потому что там самое ценное и самое дорогое, что там совершалось благовестие Божье. Там сидел наш скрипичный ансамбль около икон. Вот. Пришли люди, и началось живое слово. И кто пришел послушать о Господе, тот ощутил, друзья. Я видел, как слезы текли по щекам, как многие утирались, как многие с замиранием слушали. И вот эта акустика этого здания, она придавала, ну, неповторимый эффект. Просто восхитительно было, друзья. Но более всего живое слово, которое касалось сердца. Сейчас наш ансамбль исполнит «Приходи, Иисус, ко мне». Я был уверен, кто пришел послушать о Господе, тот соприкоснулся с небесной личностью нашего Спасителя. Друзья, а есть ли у нас в зале такие сердца, которые с желанием: «Господи, приходи ко мне, мне так нужен Ты. Ты же пришел, вот для этого и пришел в первый раз, чтобы иметь общение с человеком, тот, кто в тебе нуждается». Пусть вот эта акустика не православного храма, а его присутствие сегодня Духом Святым, оно громко и ярко прозвучит в нашем сердце. Общение с нашим Господом. Пожалуйста, друзья.